Глава 24. На следующее утро погода переменилась. Еще перед рассветом зарядил моросящий дождик, и царским рабам пришлось повозиться, чтобы разжечь сырые дрова и приготовить завтрак. Верика и его свита собрались вокруг костра, где немолчно шипели падающие сверху капли. Вместо обычного оранжевого свечения, предвосхищавшего появление солнца, над восточной линией горизонта прорезалась бледная, грязновато-желтая полоса, и по мере того, как она ширилась, небо все плотнее затягивали серые облака. «Чудный денек, ничего не скажешь», — проворчал Макрон, затягивая кожаные ремни. Катон прищурился, глядя на морось. «Может, потом прояснеет?» «Ага, когда у свиней вырастут крылья». «Ну, этого, я надеюсь, не произойдет», — улыбнулся Катон. «По мне, и бескрылые кабаны способны нагнать на всех страху». Молодой центурион, уже одетый для вылазки в лес, стоял, опираясь на длинное охотничье копье. В отличие от солдатских метательных копий, оно имело широкий зазубренный наконечник, при обратном рывке выдиравший из раны изрядные клочья плоти. Это копье, правда, тоже можно было метать, но из-за тяжести лишь на короткое расстояние. Слишком короткое, на взгляд Катона. «А ты хоть видал их вблизи кабанов-то?» — полюбопытствовал, выпрямляясь, Макрон. «Ну да, как тебя вот», — ответил Катон. Макрон недоверчиво хмыкнул. «Я имел в виду на арене, в одном из римских цирков», — пояснил Катон. «Арена и лес — это разные вещи», — деликатно заметил Макрон. «Все равно жуть берет». «Это точно. Они ведь смертельно опасны, особенно если стоишь у подобного Борова на пути, а он прет на тебя со своими клыками». «Я сам видел, как один такой хряк полоснул охотника. Убить, правда, не убил, но у него на клыках оказалась какая-то там зараза, и бедняга испустил дух в страшных мучениях через несколько дней». «Вот спасибо, утешил. Знаешь, мне как-то в раз полегчало». «С тобой все будет в порядке», — рассмеялся Макрон. «Просто держись поближе ко мне и почаще поглядывай за спину». «Кое-кому тоже не повредило бы поберечь свою спину», — пробормотал Катон, кивая в сторону царя и знатных бритов, провозглашавших у костра здравицы и поднимающих чаши. Артакс стоял рядом с царем. Но, как приметил Катон, в отличие от всех прочих, не пил, и вид у него был растерянный. Катон задумался. Верика стар. Пройдет несколько месяцев, а то и недель, и Артакс станет правителем атрибатов. Приходилось только гадать, насколько такое превращение способно изменить этого человека. Останется ли царь Артакс столь же вспыльчивым и колючим, как раньше? И если так, то есть ли надежда на продолжение тех отношений, которые сложились у атрибатов и римлян при Верике? Или все-таки Верика прав? Он ведь достаточно пожил на свете, умен, проницателен. И понимает, что, выбирая наследника, желательно задеть как можно меньшее число людей. И в этом смысле, возможно, избрание Артакса – самое мудрое из решений. Но мудр ли сам избранник настолько, чтобы видеть, в чем истинная судьба его народа? Теперь, прибрав к рукам и умаслив Артакса, Верика, можно сказать, надежно прикрыл себе тыл, — проворчал, заметив его взгляд, Макрон. «Да, может быть. Только я все равно ему не доверяю. Что-то он затевает. Ты начинаешь шарахаться от теней». «Тени не убивают людей». «В этом ты прав». Макрон поднял глаза к небу и огляделся. «Да, дождичек зарядил основательно. Ни теплее, ни суше уже, похоже, не станет». Только они успели разжиться холодной бараниной и парой хлебцев, как Кадминий затрубил в рог, созывая всех на охоту. С набитыми ртами, дожевывая на ходу мясо, центурионы попрятали недоеденную снеть в торбы и поспешили к коновязям. Знатные атрибаты вскарабкивались на коней и получали от рабов припасенные специально для них отменно сбалансированные охотничьи копья. Верике по старости лет было уже трудненько взбираться на лошадь, и Артакс, грубо оттолкнув кинувшегося к царю конюха, сам подсадил государя в седло. Повозившись на конской спине, Верика тепло улыбнулся, наклонился и потрепал своего старшего племянника по плечу. «Да чего трогательно, а?» — буркнул Макрон. «Ничто так не улучшает манеры, как шанс заполучить целое царство». У коновязи появился Тинкомий и, заметив центурионов, повернул к ним коня. «Доброе утро!» — приветствовал его Катон. «Доброе? Да что в нем доброго?» — кисло отозвался Тинкомий. «Парню вожжа под хвост попало», — шепнул Макрон на ухо другу. А когда принц подъехал вплотную, широко улыбнулся. «Не унывай, старина! Тут и отлить не успеешь, как начнется потеха. Этот лес просто кишит кабанами, как говорит ваш Артакс». «Артакс? О, уж он-то все знает». Центурионы переглянулись, и Макрон дружеским тоном продолжил. «Я так понимаю, что ты не в восторге от того, кого Верика выбрал в наследники?» Тинкоми повернулся к нему с холодным негодованием на лице. «Да, не в восторге. А ты?» «Если все это на благо Рима, чего мне желать?» «А ты, Катон, что ты думаешь?» «Не знаю. Просто надеюсь, что Верика проживет еще какое-то время, чтобы все устоялось и утряслось». «Утряслось?» — негромко рассмеялся Тинкоми. «Вот как ты это называешь. Нет, ничего у нас не утрясется. И не устоится, все просто ждут, когда старик умрет. Главное, начнется потом. Ты правда считаешь, что Артаксу под силу сохранить царство целым?» Катон внимательно присмотрелся к Тинкомию, а потом задал встречный вопрос. «А ты, значит, полагаешь, что кто-то другой справился бы с этим получше?» «Возможно». «Ты, например?» «Я?» — с напускным удивлением покачал головой Тинкомий. «А почему нет? Ты самый близкий родственник Верики. Имеешь некоторое влияние при дворе. Ты можешь убедить племенной совет избрать тебя вместо Артакса». «Катон!» — прорычал Макрон. «Нехрен тебе совать нос не в свое дело. Заткнись!» «Да я тут вдруг прикинул». «Нет, ни хрена ты, сынок, не прикидывал. Ты лучше думай, что говоришь». Макрон постучал себя по лбу. «Ты разворотишь кучу дерьма. А что дальше? Нам не положено лезть в племенную политику». «Ну, Макрон, ты тоже пойми, что такой редкой возможности нам уже более никогда не представится. А мы должны смотреть вперед, думать о будущем. И Тинкомий должен думать о будущем. Для нашего общего блага». Тинкомий, посмотрев на Катона, кивнул, но Макрон покачал головой. «Оставь это, Брит. И ты, Катон, тоже. Мы солдаты, а не дипломаты. Наше дело защищать Калеву и готовить волков с вепрями к новым боям. Это все, Катон. Остальным пусть занимаются такие ухари, как Квинтил». Катон поднял руку в знак того, что сдается. А тут снова прозвучал рог, застучали копыта, и охотничий отряд стал сбиваться в колонну позади царя Верики. На короткое время коня Катона вытеснили из строя, а потом прижали к лошади Тинкомия. Глаза молодых людей встретились. «Подумай о том, что я сказал», — шепнул Катон. Тинкомий кивнул и перевел взгляд на согбенную фигуру перед колонной. Потом он щелкнул языком и двинул коня вперед. «Что за долбанную игру ты затеял?» — прошептал Макрон. «Зачем дуришь парню башку?» «Просто я не доверяю Артаксу», — ответил Катон. «Я не доверяю никому», — приглушив голос, сердито ответил Макрон. «Ни Артаксу, ни тому же Тинкомию, и в особенности нашему изворотливому трибуну. С таким только поведись, мигом будешь в дерьме, а то потеряешь и жизнь». Когда охотничий отряд достиг опушки, всадники развернулись в линию вдоль деревьев. Кадминий нашел Макрона с Катоном и попросил их занять места близ царя, наряду с ним самим, Тинкомием и Артаксом. «Почему?» — спросил Макрон. «Царь хочет, чтобы рядом находились надежные люди», — спокойно ответил Кадминий. «А как насчет них?» Макрон кивнул в сторону царских телохранителей, которые, держась на порядочном удалении от охотников, образовали что-то вроде заслона. «Они слишком шумные. Им в засаду нельзя. Всех кабанов распугают». «А царь не думает, что это несколько рискованно?» — спросил Катон. «Ты ведь сам видел, каков он в последнее время?» — устало покачал головой Кадминий. «Он надряхлел, чувствует это и хочет извлечь из оставшихся ему дней все, что возможно. Ты не можешь его в том винить». Я нет. Но его люди могут. Мы его люди, Центурион. Царь поступает, как ему нравится. Поворачивая коня, пожал плечами Кадминий. Распределившись по местам, охотники ждали первого сигнала загонщиков. Лошади опустили морды к мокрой траве, тогда как всадники расслабились в седлах, держа копья поперек колен. Непрестанно моросил дождь, капли стекали с листвы, и одежда затаившихся на опушке людей вскоре промокла. Мало того, что кудри Катона начали раздражающе липнуть ко лбу, так еще и с носа его заструилась вода. С приглушенным ругательством юноша извлек из заплечной торбы кусок холодной баранины, нахлобучил себе пустой мешок на голову и принялся грызть волокнистое мясо, размышляя о том, мудро ли было ставить Артакса в непосредственной близости от царя. Он, конечно, официальный наследник, с этим теперь не поспоришь, но, учитывая его порывистость и нетерпеливость, невольно задумаешься, а захочется ли ему ждать, пока трон тихо, мирно освободится? Хорошо еще, что дружище Макрон да Кадминий с Тинкомием будут неподалеку. Сам же Катон решил в ходе охоты по мере возможности тоже приглядывать за царем. «Катон!» — окликнул Макрон с расстояния в 20 шагов и указал в глубину леса. «Слушай!» Катон наклонил голову и прислушался. Поначалу ему удалось уловить лишь равномерный шум стучащего по листве дождя. Но затем он разобрал и протяжный, звучащий на одной ноте, и едва различимый зов далекого кельтского рога. Остальные охотники, тоже услышав его, встрепенулись, перехватили покрепче копья и приготовились тронуться с места. Царь Верика повернул голову и кивнул начальнику стражи. Кадминий поднял рог, набрал в легкие воздуху и выдул одну громкую ноту. Цепочка всадников въехала в лес и скрылась за деревьями, мигом исчезнув из поля обзора царских телохранителей и кучки рабов-копьеносцев. В лесу, под плотным, гасившим дневной свет навесом листвы, царил полумрак. И Катону, чтобы лучше видеть, приходилось щуриться. Слева от него сквозь высокие папоротники в густой подлесок въезжал Макрон, справа Тинкомий, а еще правее царь, уже почти терявшийся в зелени, а еще дальше за ним находился Артакс. Впрочем, очень скоро густые заросли вообще разделили охотников, так что они пропали друг у друга из виду. Правда, до слуха Катона постоянно доносился хруст сучьев, а порой и ругательство всадников, продиравшихся через сплошную чащобу. По мере углубления в дебри рога загонщиков звучали громче. Чуть позже Катон уже стал различать и их возгласы, разносившиеся там и сям вдоль цепи. Где-то между загонщиками и охотниками находилась добыча, ради которой и затевалось масштабное действо. В роли ее могли оказаться не только лесные свиньи, но и олени, а то и стая волков, переполошенных поднятым в лесу страшным шумом, однако Катона пуще всего волновали лишь кабаны. Не считая кровавого представления в царском чертоге, ему доводилось видеть этих зверей еще в Риме, на играх. Их доставляли с Сардинии. То были подлинные страшилища, длиннорылые, покрытые жесткой бурой щетиной с острыми кривыми клыками. Причем клыки эти не являлись единственным их оружием. Острые, как бритва, зубы легко рвали плоть приговоренных к ужасной смерти людей. На глазах у Катона кабан вцепился женщине в руку и тряс головой, пока не оторвал ее. Воспоминание заставило его поежиться. И он мысленно обратился к Диане с мольбой сделать так, чтобы британские вепри оказались не столь свирепыми, как их сардинские родичи. Треск лесной мелкой поросли впереди заставил Катона натянуть поводья. Он опустил острие своего охотничьего копья и вгляделся в чащу. Спустя мгновение громкий шелест папоротников недвусмысленно указал на приближение какого-то зверя. Катон стиснул зубы и покрепче перехватил древко. Из зарослей на ковер палой листвы выскочила лисица. Завидев лошадь и всадника, она замерла, на миг припав к земле. А затем, прежде чем юноша успел сообразить, стоит ли эта добыча броска копья, метнулась в сторону и исчезла. Он рассмеялся, сбрасывая напряжение, и, ударив пятками в бока лошади, послал ее влево. Оттуда донесся возбужденный крик, будто охотник ринулся к желанной цели, Потом послышались звуки возни, пронзительное ржание и, наконец, отчаянный визг раненого кабана. «Катон!» — окликнул Макрон. «Ты это слышал?» «Слышал. Похоже, кому-то улыбнулась удача». Когда зверь проломился к молодому центуриону, голова того все еще была повернута в сторону друга. Кабана он не видел, но, услышав звук, инстинктивно дернул поводья. Лошадь, испуганная внезапным появлением вепря и все же попытавшаяся повиноваться рывку, резко осела на задние ноги. Катона мотнула вперед, и он, чтобы не свалиться, ухватился за конскую шею. В тот же миг кабан проскочил под лошадиное брюхо и нанес клыками удар животному в пах. Дико заржав от страшной боли, лошадь попятилась, валясь на бок. Катон, увидев стремительно приближающуюся к нему землю, каким-то чудом успел скатиться с седла. Его не придавило, хотя падение едва не вышибло из него дух. Несчастная лошадь с оглушительным ржанием молотила воздух копытами, тогда как лесное страшилище, отбежав и на повороте взрыв короткими мощными ногами толстый слой палой листвы, опять нацелилось ударить ей в брюхо. Катон с трудом приподнялся, пытаясь восстановить дыхание и одновременно нашарить в густом папоротнике копье. Он вскинул голову и открыл рот, чтобы позвать на помощь, но его легкие смогли вытолкнуть через горло только сдавленный хрип. Затем в глаза ему бросился поблескивающий наконечник копья. Он потянулся к нему и, схватив древко, развернулся к лошади. Та, лежа на боку, все еще била ногами, но лишь передними. Задние были недвижны, и юноша понял, что у животного сломан хребет. Кабан, громко хрюкнув, рванул клыками конскую плоть, а Катон скрючился за поверженной жертвой, выставив перед собою копье. «Катон!» — в голосе Макрона звучало беспокойство. «Что происходит?» А происходило вот что. На глазах у Катона кабан вспорол бивнями лошадиное брюхо, а когда отдернул окровавленное рыло, то вытащил с ним из раны зацепившуюся за клык кишку. Потом налитые кровью кабаньи глазки уловили движение, зверь мигом повернулся и бросился к человеку. «Дерьмо!» — выдохнул Катон, перелезая через лошадиный круп. Рассерженный вепрь подскочил к тому месту, где только что был его враг, но не смутился, а с храпом подпрыгнул и вновь устремился к Катону. Тот, в страхе оглядываясь и сжимая копье, уже бежал через чащу туда, где в подлеске виднелись просветы. Разъяренный кабан несся за ним, как таран. В любой миг он мог настичь беглеца и располосовать ему спину. Внезапно путь юноше преградил толстый ствол давно упавшего дуба, покрытый теперь зеленым, поблескивающим под дождем мхом. Без лишних раздумий Катон смаху перепрыгнул через него, но не удержался и грохнулся на земь. Теперь бежать было поздно. Перекатившись на четвереньки и быстро вскочив, он упер древко копья в какую-то кочку и выставил наконечник перед собой, над древесным стволом. Вепрь шумно проломился к преграде, изготовился к броску и взметнулся ввысь. Страшный, огромный, с окровавленным рылом и торчащими из открытой пасти клыками. Он стремился сбить врага с ног, и потому всем своим весом сам напоролся на широкий, зазубренный наконечник косо поставленного охотничьего копья. Острие пробило кабану грудь, проникнув вглубь, к жизненно важным органам зверя. Сила толчка вырвала древко из рук охотника за долю мгновения до того, как оно с треском переломилось. Кабан, хрюкнув, свалился и отчаянно завизжал, пытаясь вскочить. Копье хрустнуло около наконечника, и из раны в щетинистой шее торчал лишь короткий обломок. Зверь бился, стараясь избавиться от него, разбрызгивая кровь по папоротникам и мху. Катон подхватил с земли древко и с силой вогнал его кабану в бок, налегая всем телом. Зверь завизжал еще громче и забил копытцами, попадая юноше по ногам. Тот, игнорируя боль, наваливался на свое оружие, вращая его из стороны в сторону и проталкивая все глубже. Животное теряло кровь, а с нею и силы, тогда как охотник, напротив, давил все сильнее, цедя сквозь стиснутые зубы. «Подыхай, скотина! Подыхай!» Мощные ноги больше не дергались и не бились. Они обмякли и замерли. Последовало еще несколько хриплых, свистящих вздохов, и кабан с последним содроганием испустил дух. Катон медленно разжал побелевшие от напряжения пальцы и привстал на колени, дрожа от облегчения и возбуждения. Он сделал это. Убил кабана. А сам жив и даже не ранен. Просто не верится. Юноша посмотрел на добычу, и ему показалось, что мертвый зверь выглядит меньше, чем во время схватки. Не намного, правда, но все-таки. Вот ведь обида. Потом, приглядевшись, Катон заметил торчавшие из полураскрытой окровавленной пасти клыки и вываленный между ними язык и вздрогнул. «Катон!» Голос Макрона звучал в отдалении, со стороны смертельно раненой лошади, и в нем безошибочно угадывалась тревога. «Я здесь!» «Держись, парень! Я иду к тебе!» Катон поднялся на ноги и услышал еще один возглас, уже оттуда, где находился царь. Он затаил дыхание и навострил уши. Крик повторился. «На помощь! Убивают! На помощь!» Теперь Катон узнал голос Верики и, сам обернувшись, закричал во весь голос. «Макрон! Сюда! Скорее!» Ноги путались в густом папоротнике, ветви хлестали по лицу, когда он, не разбирая дороги, несся на царский голос. Позади Макрон выкликал его имя. «Сюда!» — крикнул Катон через плечо, за что-то запнулся, но при падении успел инстинктивно выставить вперед руки, извернулся и тут же снова вскочил. Как оказалось, запнулся он о Тинкомия. Тот валялся во мху, схватившись за голову. Между пальцев сочилась кровь, глаза были затуманены. Его копье лежало у него на груди. «Тинкоми, где царь?» «Что?» Брит потряс головой, явно плохо соображая. «Царь!» Глаза Тинкомия прояснились, он перекатился на бок и указал на узкую тропку. «Туда, быстрее! Артакс напал на него!» «Артакс?» «Скорей! Помоги, спеши! Я сейчас встану! Артакс!» Не дослушав, Катон устремился по тропе, помеченной темно-красными пятнами на палой листве и папоротниках. Внезапно тропа вывернула на маленькую поляну, где локтях в семи от нее, под стволом старого дуба, неподвижно лежал старый Верика с кровоточащей раной на голове. Над ним, с увесистой корягой в руке, возвышался Артакс. Когда Центурион выбежал из-под леска, Брит поднял глаза и злобно оскалился. «Катон, прекрасно! Иди-ка сюда!» «Брось палицу!» — крикнул Катон. «Брось сейчас же!» «Хватит с меня твоих приказов!» — прорычал Артакс и уже было шагнул навстречу римлянину, но остановился и настороженно огляделся. «А где Тинкоми?» Катон, воспользовавшись заминкой, бросился на него, и оба они, едва не грохнувшись на неподвижное тело царя, покатились по мокрой земле. Катон вскочил на ноги первым, успев легнуть Бритта подкованным каблуком сапога, угодив ему прямо в лицо. За хрустом переносицы раздался громкий крик боли, что, впрочем, не помешало Артаксу тоже вскочить на ноги и замахнуться дубинкой. Катон нырком ушел от удара и присел, готовясь к атаке. «Где же и впрямь этот хренов Тинкомий? И не менее хренов Макрон?» «Ты заплатишь за это, римлянин!» — прорычал сквозь зубы Артакс. «Предупреждаю! Лучше не суйся!» Катон прыгнул вперед. Но на сей раз Артакс был готов к нападению. Он отступил в сторону и огрел дубинкой противника по лопаткам. Центурион, из которого удар вышиб дыхание, рухнул наземь. Он видел, как кельт удовлетворенно кивнул. И ждал, что сейчас тот добьет его, сокрушив череп. Этого не произошло. Артакс повернулся к царю. Но не успел ничего предпринять. Послышался тупой звук, и знатный атрибат вскрикнул, пронзенный охотничьим копьем своего царственного кузена. Отброшенный силой удара в сторону, он упал. Темное древко косо поднялось к небу. Тинкоми, шатаясь, подошел к телу, схватился за копье, уперся ногой в ребра около раны и с поворотом вырвал зазубренный наконечник из груди Артакса. Потоком хлынула кровь. Тело Артакса напряглось и дернулось, будто он силился встать. Тинкомий каблуком припечатал кузена к земле, и тот на последнем издыхании протянул руку и вцепился в тунику Верики. «Царь! Царь!» Катон все еще лежал на земле. Воздух пока не шел в его легкие, а руки и плечи после удара совсем онемели, отказываясь повиноваться. Ему оставалось только смотреть, как Тенкоми опускается на колени возле царя, выискивая в нем признаки жизни. Затрещали ветви, и на поляну из лесной чащи вывалился Макрон, потрясая копьем, которое он готов был метнуть в любого, кто встанет у него на дороге. Растерянно оглядевшись, ветеран осадил коня, соскочил с седла, подбежал к Катону и перевернул его на спину. «Ты в порядке?» «Сейчас отдышусь». Макрон кивнул, потом взглянул на поверженного Артакса, так и сжимавшего в мертвой руке складку царской туники. Тенкоми повернулся и холодно встретил его взгляд. «Что тут происходит?» «Артакс», — пробормотал Катон. «Он пытался убить Верику». «Как царь?» — крикнул Макрон Тенкоми. «Жив?» «Жив пока», — кивнул Тенкоми. «Ну ни хрена себе!» — выдохнул Макрон. «Что же теперь будет?»